Глава 18. Свет в клубе гаснет внезапно, в то время как музыка продолжает долбить. Я ощущаю, как внезапно моей руки что-то касается, и прохладная полоска охватывает запястье. А когда освещение вновь включают, то я вижу у себя на руке браслет с красным светодиодом. Толпа осматривается по сторонам, стараясь выявить счастливчиков, ставших участниками охоты. Но я не хочу быть в центре внимания. Поэтому почти сразу же я выхожу на лестницу и чувствую вибрацию телефона в сумочке. Достав гаджет, смотрю на дисплей и вижу присланную с незнакомого номера геометку. А это значит, что игра началась. Я забираю из гардероба рюкзак и меняю красные сапоги и юбочку на черные джинсы и такие же кроссовки, а поверх боди натягиваю худи. Вызываю такси и, только оказавшись на заднем сиденье, надеваю ту самую маску, что для меня приготовил Леон. Таксист, пожилой мужчина с усталыми глазами и густой бородой, бросает на меня встревоженный взгляд через зеркало заднего вида. «Девушка, вы уверены? Там же одни заброшки и гопота в такую-то ночь», — говорит он, когда понимает, что везет по указанному в приложении адресу не компанию пьяных парней, а одинокую девушку. «Я уверена». Мой голос звучит спокойно и отчужденно, будто это говорю не я. «Не волнуйтесь, меня там ждут». Мы едем под бубнёж радио, и я смотрю в окно, как яркие огни кампуса сменяются тусклыми фонарями спальных районов, а затем и вовсе гаснут, уступая место глухой промышленной темноте. Я задираю рукав, рассматривая метку, понимаю, что вот-вот все решится. Пульс отдается в такт миганию красного светодиода. Зачем я это делаю? Так и не могу ответить на этот вопрос. Отчасти я все еще переживаю, что Леон, несмотря на наше с Глебом расставание, исполнит все свои угрозы в его сторону. Но по факту я просто хочу поставить точку в этих запутанных недоотношениях. Браслет на моей руке не просто метка, это ошейник, а я собачка, которую ведут на поводке в нужную сторону. Завод вырастает из темноты, как скелет доисторического чудовища, ржавые каркасы, разбитые окна, зияющие пустотой проемы. Расплатившись с таксистом, я накидываю капюшон и выхожу из машины. «Ну и кто тебя тут ждет? Тебя же тут и прирезать могут!» «Вон, мои друзья!» — киваю на другую машину, идущую следом. Немного помешков, он дожидается, когда второе такси притормозит, и из машины выйдет девушка в костюме Беллатрисы Лейстрэндж, одной из злодеек из франшизы про Гарри Поттера. Мой водитель, убедившись, видимо, что у нас намечается шабаш, трогается с места, больше не говоря ни слова. А я жду, когда ко мне присоединится еще одна жертва этой игры. «Привет», — здоровается девушка, окидывая меня взглядом с ног до головы. «А где твой костюм?» «Вот», — показываю пальцем на маску. «Если Леон рассчитывал, что я приеду в том же костюме Сейлор Мун, в котором появилась в клубе, и облегчу ему задачу, то он совсем меня не знает». Если он хочет поймать меня сегодня ночью, ему придется попотеть, потому что я планирую слиться с тьмой. «Не густо», — говорит она с каким-то пренебрежением. Я ничего не отвечаю и просто разворачиваюсь к заводу, что возвышается над нами, словно посланник демона, и направляюсь к нему, слыша за спиной, как хрустят камни под ногами Беллатрисы. Пока мы идем, прибывает еще одно такси, и нас догоняет парнишка-качок. Но он не говорит ни слова, молча следует за нами. Включаю фонарик на смартфоне и нахожу синюю дверь в восточном крыле, как и было сказано в сообщении, которое пришло после геолокации. Дверь издает протяжный, душераздирающий скрип, когда я отталкиваю ее ногой. За ней абсолютная тьма и запах, бьющий в нос, плесень, старая краска и что-то едкое, химическое, отчего пощипывает слизистая. Сделав последний глубокий вдох прохладного ночного воздуха, я шагаю внутрь. «Нам надо выйти на задний двор», — тихо говорит парень, явно находящийся под впечатлением от локации, с восторгом оглядывающийся по сторонам. «Атмосферненько», — протягивает Беллатриса. «Только я нахожусь в напряжении, ожидая начала охоты. Мы проходим глубже, тьма обволакивает меня, как саван. Я замираю, давая глазам привыкнуть. Сквозь дыры в потолке пробиваются лунные лучи, выхватывая из мрака гигантские цистерны, опрокинутые бочки и причудливые пляшущие тени. Где-то в глубине здания с грохотом обваливается кусок штукатурки, и мои спутники вздрагивают. И в этот момент мой браслет издает тихий, но отчетливый щелчок. Я смотрю на него. Красный светодиод гаснет и загорается тусклым, но постоянным зеленым светом. Маячок активирован. Охотник знает, что его добыча в ловушке. Я не понимаю, куда двигаться дальше, потому что мы должны пройти инструктаж. Мои спутники осматриваются по сторонам. «Сюда!» — зовет меня Лестрендж, и мы идем следом за ней. Проходим через темный коридор, из которого доносятся голоса. Мы следуем на шум, и, миновав тот самый коридор, видим проем в стене, ведущий во двор, где уже толпятся люди. «А вот и наши последние участники», — радостно заявляет Марк. Даже несмотря на то, что он сменил горгулью на другую маску с изображением светящегося демона, его голос невозможно не узнать. Но он мне не интересен, потому что я сразу же выцепляю взглядом другого охотника, моего личного. Он стоит чуть поодаль, и я сразу же ощущаю его внимание на себе. На нем, как и на мне, худи, черные джинсы и маска. Жуткий череп, полностью закрывающий лицо. Я осматриваюсь, чувствуя в том, что у нас с ним схожий наряд, некую иронию. А затем осматриваю остальных участников. Среди добычи 20 человек. 10 девушек и 10 парней. И все они в карнавальных костюмах. И это так глупо, что все они явились ради выигрыша. Я отворачиваюсь от Леона к Марку и стараюсь внимательно выслушать условия игры. Правила просты, как свист пули. Прячься, беги, выживай. Тот, кто продержится до 4 утра ненайденным, победит. И если победителей будет больше одного, то выигрыш делится между ними. А если будут найдены все до наступления 4, то призовой фонд остается нетронутым и прибавляется к призовым следующего года. «О какой сумме речь?» — выкрикивает кто-то из парней. «Миллион», — отвечает Марк. «Неплохо», — одобрительно отвечают остальные. «Итак, охотники дают вам 10 минут форы, а дальше...» «Кто не спрятался, мы не виноваты», — смеются дружки психа. «Все, кроме Леона. Кажется, он теперь не видит никого и ничего, кроме меня. Маячки на браслетах будут отключены до 4, а после мы снова их включаем на случай, если кто-то остается ненайденным. Итак, на старт, внимание, погнали!» — кричит другой охотник, чей голос я не могу распознать, не видя лица. Ну что ж, пора поставить точку в этой истории.